Страница 116. Наконец, одна неосторожная все-таки появилась. Я стал медленно к ней приближаться. Что мне удалось, однако, далеко не с первой попытки. И бросился на нее, как вратарь на мяч, закрыв ее своим телом. С большим трудом и ценой невероятных усилий мне, наконец, удалось засунуть несчастное животное в мой чемоданчик. Я сел на какой-то камень посреди двора и принялся перевязывать многочисленные царапины. Кошка боролась за свою жизнь всерьез. Я вытирал пот и приводил в порядок порванную одежду. Должен сказать, что я вспоминаю это все с чувством стыда, а отнюдь не гордости. Прихватив чемоданчик с кошкой, я отправился на кафедру физиологии, находившуюся в анатомичке. Я сел в троллейбус первого маршрута и засунул чемоданчик под сиденье. Сначала все шло гладко, но очень скоро кошка пришла в себя и начала громко орать. Тому, кто не слышал, как вопят испуганные кошки, могу сообщить, что звучит это довольно жутко. Люди в троллейбусе стали озираться по сторонам в поисках источника ужасных звуков. И мне не оставалось ничего другого, как делать то же самое. Я выскочил на ближайшей остановке и остаток пути проделал пешком. Больше я уже никогда кошек не ловил, да и вам не советую. Особенно тяжело мне почему-то давалась фискалоидная химия. Курс, который нам читал доцент Кремер, невысокий, крепкого сложения мужчина со смуглым лицом. Он был с моей тетей Тетой на фронте, но это не давало мне на экзамене ни малейшей поблажки. Сам предмет был сложный, понять материал было непросто, тем более, что я учил его не систематически. Так что экзамен, впрочем, а это был дифференцированный зачет, не экзамен, сдать было тяжело. Мы с Мозиком пытались несчетное количество раз, пока нам, наконец, не удалось преодолеть и этот барьер. Позже, во время совместной работы в колхозе, мы поняли, что доцент Кремер был очень милым и веселым человеком. Я учился на втором курсе, шел третий семестр, когда произошло событие, которое безо всякого преувеличения можно было назвать историческим для всего мира, эпохальным для страны и для всех нас. Я имею в виду так называемое закрытое письмо Никиты Хрущева, его речь на 20-м съезде КПСС 25 февраля 1956 года. Это письмо не было опубликовано, но его читали на предприятиях, в учреждениях, университетах и войсковых частях. Оно предназначалось для партийного и советского актива. Мы с Мозиком, используя все свои связи, попали на чтение закрытого письма в большой зал Латвийского государственного университета. Чтение продолжалось несколько часов кряду. В зале все это время стояла гробовая тишина. Все были потрясены. Прямо здесь, перед нами, творилась история. Рухнула стена молчания, окружавшая злодеяния Сталина и его банды. Понятно, что и сам Хрущев был в ближайшем окружении диктатора и совсем не без греха. Но то, что он сделал этим закрытым письмом, невозможно переоценить. Все знали, что в стране происходили ужасные вещи, что исчезали бесследно люди и даже целые народы, что людей арестовывали и даже расстреливали по анонимным доносам, что миллионы честных людей томились и гибли в лагерях. Обо всем этом скорее догадывались, так же, как никто меня не убедит, что и в том, что немцы не знали, что творил Гитлер в концлагерях. И вдруг в своей речи Хрущев все эти вещи произнес вслух, назвал своими именами. Это было невероятно, немыслимо. Все ждали перемен, оттепели, тотальной демократизации. Увы, напрасно. Хрущев ликвидировал культ личности Сталина, но очень скоро возник культ личности Хрущева. Это было неизбежно при однопартийной системе, при отсутствии оппозиции и инакомыслия. Правда, культ Хрущева не был столь кровавым. Вот и вся, хоть и очень существенная разница. После окончания второго курса родители отправили меня в провинцию к Яше, так сказать, в деревню, к тетке в глушь, в Саратов, чтобы я не болтался по улицам, да и в наказание за лишение стипендии. В том году в Латвии стояла нудная дождливая погода, как это часто бывает в Прибалтике. Небо было постоянно затянуто тяжелыми серыми тучами. Ни тебе просвета, ни солнечного лучика. Настроение было соответствующим. Дороги раскисли. Причем настолько, что проехать было возможно только на телеге, да и то с трудом. Яша выезжал навещать больных верхом. Я с удовольствием сопровождал его в этих верховых поездках. Лошадей мы брали в колхозе имени Суворова, располагавшемся в сотне метров от Яшиного дома. Правление колхоза помещалось в добротных каменных домах, раньше принадлежавших Герберту Цукурсу, бывшему летчику и латышскому национальному герою, ставшему во время войны военным преступником, палачом, возглавлявшим команду полицейских, специализировавшихся на массовых убийствах евреев. Цукор отличался при этом особой жестокостью. После войны его долго разыскивали, но секретная израильская служба все же нашла его где-то в Южной Америке. И в 60-е годы он был казнен. В то время сельские врачи в Латвии жили как помещики. Пациенты приносили им деньги или продукты, кто что мог. Так было принято, хотя официально это запрещалось. Была популярна такая шутка про одного сельского врача. В комнату, где сидят пациенты, ожидая своей очереди, выходит медсестра и говорит: кто сегодня пришел яйца и сметану, пусть отправляются по домам. А кто принес курочек или колбасу, пусть останутся, доктор их примет. Еще одной причиной моего пребывания у Яши в деревне было курение. Дело в том, что я уже не только покуривал, но курил систематически, несмотря на отчаянное сопротивление родителей, особенно папы. Папа знал о вреде курения не только как врач-интернист, но и как заядлый курильщик. Со своей страстью он отчаянно пытался порвать, но ему это не удавалось. Поэтому он всеми силами пытался не допустить, чтобы я начал курить. Он и убеждал меня, и наказывал, ничего не помогало. Родители рассчитывали, что в деревне я отвыкну от курения, но, к сожалению, этого не произошло. Жаль, ведь если бы я тогда прекратил курить, это сохранило бы мне здоровье и избавило бы меня от многих проблем. Чтобы я не имел возможности покупать сигареты, меня лишили и карманных денег. Когда папа приехал на недельку к нам с Яшей, то ему было меня безнадежно, конечно, безденежного, конечно, очень жаль, так как дать карманных денег он мне не мог, ибо сам же меня их и лишил. то он искал Соломонова решения, которое позволило бы ему нарушить собственный запрет. Конечно, он нашел выход, предложил перекидываться по вечерам картишки откидного. Так и порешили. Делать-то было все равно нечего. Других игр мы все равно не знали. Телевизор в те годы еще и не было. А вот так мы решили каждый вечер играть в карты. Поначалу меня еще удивляло мое удивительное везение. Я все время выигрывал, хоть и небольшие суммы, но почти всегда. Но потом я понял, что таким образом папа пытался меня субсидировать, не нарушая при этом собственных принципов. Справедливо ради должен сказать, что мой папа хоть и не был хорошим мужем, но был прекрасным отцом. Насколько это вообще было возможно в той нашей непростой семейной ситуации. Примерно через год работы в деревне Яша смог купить, одолжив часть денег, маленький автомобиль «Москвич-401», точную копию «Опель-кадета», выпускавшегося в Германии в 30-е годы. Автомобиль был новенький, светло-серого цвета, с хромированными деталями. А какой был запах в салоне! Для меня это была самая красивая машина в мире. Мы часто выезжали на этом москвиче в соседний литовский городок Жагари. Там можно было купить и продукты питания, и, как тогда говорили, промтовары подешевле. В этом городке до войны жило много евреев, которые были полностью почти уничтожены литовцами и немцами. Выжив во время войны, в Жагарах жили два брата Мендельсона. Это были симпатичные и очень неглупые люди. Яша дружил с ними обоими. Так вот, один из них как-то заметил, характеризуя мои отношения с Яшей: «Миша, твой брат тебе в отца место. Неграмотно? Да, но зато как понятно». Хочу рассказать еще об одном эпизоде из жизни моего брата в деревне. История эта, на мой взгляд, чрезвычайно поучительна для моих детей. Да и вообще, все началось с позднего телефонного звонка у нас дома. Звонил взволнованный Яша. Он был настолько возбужден, что я сначала никак не мог понять, о чем идет речь. Он рассказал мне, а также папе, которому, как оказалось, он уже успел позвонить, удивительную историю. По его словам, к нему обратился один из его пациентов, местный крестьянин, и рассказал, конечно, под большим секретом, что он совершенно случайно раскопал, работая над каком-то холме, большой сундук или ящик. Когда он сорвал с сундука крышку, то к своему величайшему удивлению обнаружил, что этот самый сундук полон золотыми и серебряными слитками. Поскольку он очень любит и уважает господина доктора, то сразу прибежал к нему. Никто, понятно, о его невероятной находке еще не знает и знать не должен. Так что если доктор даст ему 30 рублей, что, конечно, намного ниже их истинной цены, он продаст ему 2 слитка, вот эти, которые он и захватил с собой. Яша, потрясенный немыслимой удачей, свалившейся ему прямо на голову, тут же требуемые деньги выложил и сразу стал счастливчиком, счастливым обладателем 2 увесистых золотых слитков. Папа, будучи человеком трезвомыслящим, заподозрил неладное и тут же запретил Яше дальнейшую покупку слитков. Более того, он сказал, чтобы тот немедленно приехал в Ригу, где можно будет выяснить, что это за слитки. Когда мой старший брат появился дома, он показал мне 2 довольно грязных куска металла желтого цвета и сказал многозначительно: «Видишь, Мишка, За это я могу запросто купить себе мотоцикл. История-то закончилась в тот же день у папиного приятеля, доктора Фриша, стоматолога, жившего с отцом в одном доме. Посмотрев на слитки и капнув на них какой-то жидкостью, он выдал окончательное заключение. Это не золото, это медь. Яша повесил один из этих кусочков металла на стену в назидание себе и другим. Не все то золото, что блестит. А мы еще долго подшучивали над ним. Между тем время шло, и я уже учился на третьем курсе. Учиться стало не то чтобы легче, но намного интересней. Появились первые клинические дисциплины, такие как общая хирургия, терапия, пропедевтика внутренних болезней или фармакология. Именно тогда я окончательно и бесповоротно влюбился в хирургию, влюбился на всю жизнь. Даже сегодня, если я оказываюсь поблизости от операционной, у меня начинают чесаться руки. Появляется так называемый зуд в руках, пруритус хирургорум, что в переводе означает хирургический зуд, желание оперировать. Надев белые халаты, мы уже начинали чувствовать себя врачами, чему очень способствовал тот факт, что врачи клиник и даже преподаватели обращались к нам не иначе, как коллеги, что весьма льстило нашему самолюбию. Почти все свое свободное время я проводил в хирургической клинике или травматологическом пункте. 2-3 раза в неделю я добровольно дежурил в хирургическом отделении. Обычно таким образом волонтирующий студент выбирал себе врача и следовал за ним по пятам и днем, и во время ночного дежурства в надежде, что удастся чему-нибудь научиться или даже проассистировать, помочь врачу на какой-нибудь несложной операции. Даже хирургическое мытье рук поначалу было целым событием. После того же, как я надевал стерильный халат и перчатки, я ощущал себя суперменом, эдаким высшим существом в белом, полуболом. У меня было 2 врача, с которыми я дежурил. Доктор Наталья Ивановна Страхова и доктор Трелиский. Как-то ночью я дежурил с Трелиским, когда нас вызвали в приемный покой. Привезли раненого, попавшего под локомотив, который хоть и не переехал несчастного, но зато протащил его за собой несколько десятков метров. Что и говорить, зрелище было не из приятных, и не только для меня, но и для видавшего всякое Трелиского. Кожа на голове у пациента была разорвана и клочьями свисала по бокам. Везде кровь. Мы помылись к операции, я, естественно, в роли ассистента. Очень скоро я почувствовал, что со мной происходит что-то странное. Ноги стали ватными, закружилась голова, появилась тошнота. И, как мне рассказали, я стал совсем бледным. Доктор Трелиский сразу понял мое состояние и сказал: «Иди-ка, малыш, приляг на кушетку, отдохни, а потом придешь». Неуверенной походкой я вышел из операционной, прямехонько в туалет, а очнулся уже на кушетке через 30 минут. Подобное состояние я испытал всего еще один раз в жизни во время ампутации бедра у очень полного мужчины. Подробности давайте опустим. Во время второго семестра третьего курса я уже научился самостоятельно обрабатывать и зашивать раны и чувствовал себя прям настоящим хирургом. Только вот нимба над головой все еще не хватало. Если занятия по хирургии и другим клиническим дисциплинам протекали хорошо, то с патологической анатомией у меня были проблемы. Курс патоанатомии у нас читал профессор Ильинский. Это был средних лет белобрысый мужчина с довольно пискливым голосом. На мой взгляд, он был очень нудным, скучным и битком набитым комплексами неполноценностей. Впрочем, один талант у него все-таки был. Он умудрялся настолько неинтересно преподавать свой, по сути, важнейший и увлекательнейший предмет, что студенты посещали его лекции только из-под палки, подчиняясь дисциплине и боясь потерять стипендию. Я же усаживался где-то на пятый или шестой ряд амфитеатра и преспокойно читал какую-нибудь книжку, будучи уверен, что профессор это не видит. Каково же было мое удивление, когда однажды, явившись на лекцию без книжки, я услышал от профессора: «Я очень рад, что уважаемый коллега Рудштейн сегодня не читает роман, а слушает лекцию профессора Ильинского». Все засмеялись, все, кроме меня. Моему несчастью, профессор Ильинский был человеком злопамятным и преспокойно провалил меня на госэкзамене по патологии и патологической анатомии в конце третьего курса. Мне было ясно, что он и в следующий раз провалит меня, и, возможно, на этом и закончится моя медицинская карьера, закончится, так и не начавшись всерьез. Экзамен принимал не он один, а еще его заместитель, доцент Силканс. Мы с моим приятелем Сашкой Фалькенштейном пригласили Сашкиного друга, фоторепортера из какой-то газеты. Он должен был вроде взять у Ильинского интервью для газеты, и таким образом он смог бы вытащить профессора из аудитории. Я быстро зашел, взял билет и стал отвечать Силкану, который знал о симпатии в кавычках профессора ко мне. Я даже не успел ответить по билету до конца, как доцент спросил меня, согласен ли я на тройку. Я мгновенно ответил: «Да-да, конечно, только, пожалуйста, побыстрее, а то он сейчас вернется, и мне конец». Так я сдал государственный экзамен по патоанатомии. Слава Богу, мне больше никогда не приходилось прибегать к подобным фокусам. Совершенно иначе обстояло дело с фармакологией. Мне посчастливилось слушать лекции заведующей кафедрой фармакологии профессора Макса Львовича Беленького. Это был удивительно обаятельный человек, блестящий лектор, яркий, с удивительным чувством юмора, сверкающая звезда на довольно унылом научном небосклоне нашего института. И, конечно же, прямая противоположность профессору Ильинскому. Все его лекции походили на театральные представления. Причем наряду с нами, студентами, на лекциях можно было видеть и опытных врачей, пришедших послушать знаменитого ученого. Он любил сидеть во время своих лекций на столе и болтать ногами. Нам по этому поводу он заявил: «Я знаю, что сидеть на столе не очень культурно, но что поделаешь, я так привык». Между нами сразу возникла, как говорят у нас в Израиле, химия. Как-то раз я сидел на его лекции после довольно бурной ночи и пытался бороться со сном. Задача сама по себе сложная, если не невыполнимая. Периодически у меня